Глава 10. Знакомство с роднёй Афанаськи. В самом обычном многоквартирном доме на ничем не примечательной улице жила-была Мария-искусница, сама не ведая того, что она — настоящая волшебница и кудесница. Воспитывала ее бабушка, пироги пекла, прибаутки пела, учила Марьяш всему понемногу, тому, что сама умела — шить-вышивать, травками лечить, погоду понимать. Учила на совесть, но не главному. Все казалось рано девчонке силу волшебную применять. Пусть повзрослеет, поумнеет, с характером своим пообвыкнется, справится. Вот тогда... Эх, знала бы, как сложится, не откладывала бы волшебную науку в долгий ящик. А так... Пошла за хлебом, да под машину попала. К старости совсем раздружилась с этими монстрами автомобильными, все по телегам-лошадкам скучала. И по своей деревенской улице, которая ей кругом мерещилась. Тут-то вместо клумбы колодец был. Там, чуть дальше в горку, девки с парнями собирались на заваленке. Песни пели, семечки лузгали. Где автобусная остановка, их дом стоял. Изба огромная, добротная, в 5 окон. И в палисаде всегда цветы. По весне сирень, летом астры ромашки, а по осени — золотые шары. Тосковала баба Марья. Вот и в тот день затуманились глаза, слезы навернулись. Не различала уже, где дорога эта окаянная, где тротуар. Монстра железная наскочила из-за угла с диким ревом, вспыхнуло все вокруг, озарилось, и возникла перед бабой Марьей деревенская улица, как наяву. И дом, и колодец, и дорога кособокая, сельская, с колеей от телеги. И пошла она по ней походкой молодой, легкой, а потом и вовсе помчалась в припрыжку к своим, к родным, как девчонка. А внучка осталась одна. 20 лет тогда Марии было, по людскому счету взрослые уже, а для них — для кудесниц. Совсем дитя. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Впрочем, Мария справилась с пирогом довольно быстро. Ловко замесила тесто, капусту нашинковала, баба-яга только чуть в кресле прикорнула. Англять! На столе уже чашки с блюдцами, вазочки, вареник рыжовенное, а в центре стола на белой скатерти с голубой каемочкой румянится блюдо с пирогом. Марья заметила, что старушка открыла глаза. Стала разливать чай, настоящий, заварной, с травами, которые сама собирала. Яга потянула носом воздух, осталась довольна. Хороший запах в этих хоромах. Только вот Яга сама не поняла, что ее насторожило. Как будто не одни они здесь, как будто есть кто еще. «А мои бабушки, значит, тоже умели колдовать?» — зашла издалека Мария. «И ты должна. У вас в роду все ворожеи были», — ответила Яга и не впопад добавила. «У тебя здесь никого нет? Лисы, али кошки? Пса, иного зверя». «Ни кошки, ни собаки», — ответила девица, удивляясь. «А почему вы спрашиваете?» «Сама не знаю». Яга села к столу, с удовольствием отхлебнула чаю, откусила капустный пирог. Пожевала, смакуя. Не мухоморы, конечно, но тоже вкусно. За окном было темно, ночь полночь, а здесь у печи светло и жарко, словно на припеке в летний день. Яга подняла голову, удивилась и разобиделась. «Что ж ты врешь, что выражить не умеешь?» Она ткнула корявым пальцем в люстру. «Солнце в доме как зажгла! Даже я такого заклинания не знаю!» Мария рассмеялась. «Да какое это волшебство! Обыкновенное электричество! В каждой квартире такое есть, и газ, и вода!» Она подошла к раковине, открыла кран. «Вот видите, течет. и никакого колдовства». Яга вдруг отодвинула пирог, встала, принюхиваясь, будто остерегаясь чего-то, подошла к раковине, отодвинула Марью, открыла дверцы и заглянула. Марья зарделась, засмущалась. «Пахнет, да? Это я мусор забыла вынести». Вдруг из-под раковины вылетело незнамо что, будто вихрь, который сшиб мусорное ведро. Толкнул девицу в бок и устремился в комнату. Оттуда донесся грохот падающих стульев, звон битой посуды. Яга рванула следом за нечистью, а Марья в растерянности осталась стоять, где стояла. Эта чехарда началась не сразу со смертью бабушки. Чуть позже. То кто-то перевешивал кухонные полотенца, то нагло подпевал сквозняку в голос, то прятал ключи и телефон, то морозил утреннюю чашку кофе. Да много чего еще. Марья мирилась, не желая признать, что-то в квартире происходит не так. Нехорошая эта квартира. Но сейчас, прислушиваясь к звону разбитой посуды в гостиной, она думала: «Зря. Надо было быть смелее, ответственней». Наконец, все затихло. Марья ждала, что дальше. Она думала, сейчас появится Яга и все разъяснится, но нет. На пороге показалось неизвестно что. Грязная, серая, в жутких лохмотьях, в которых угадывалась футболка Марьи, пропавшая год назад. На тощей шее у существа болтались стеклянные разноцветные бусы, которых Марья обыскалась. На голове был венок из сухого лаврового листа. «А я-то думала, гадала, куда он делся?» — вскинулась хозяйка квартиры. Яга тяжело дышала и воинственно держала непонятное нечто за ухо. «Думал, не поймаю? Пусти!» Закричало существо неожиданно высоким детским голосом. Оно попыталось пнуть Ягу то ногой, то коленкой. Яга отодвинулась так, чтобы выкручивать ухо на вытянутой руке. «Я тебе полегаюсь!» Непонятное существо закрутилось юлой, вывинтилось, выскочило и забилось в угол на кухне возле окна. Марья в испуге отпрянула, прижалась к стене. Яга внимательно всмотрелась в непонятное лохматое нечто. «Девка, что ли?» — разочарованно протянула она. «Дожили! Девка домовой!» «Ну и что, подумаешь?» — зло отозвалась та. «Чё не нравится?» Яга сокрушенно вздохнула. «Ты хоть чья?» «Дедонькина!» Баба-яга тяжело присела к столу. Надкусила кусок пирога, спросила забившуюся в угол девчонку домовую. «Голодная, небось? Есть хочешь?» Та кивнула. Марья молча пододвинула к столу еще один стул. Поставила третью чашку с блюдцем. Протянула девчонке заморыша кусок пирога. Та начала жевать, чавкая, пуская слюни. Всем своим видом показывала: вкусно. «Катька я! Афанаськина внучка!» — взявшись за третий кусок капустного пирога, призналась девчонка. «Этого я знаю!» — довольно сообщила Яга. «Знатный домовой! Зови детку Афанаську, хоть поздоровкаюсь!» Катька вдруг отложила пирог в сторону и заревела во весь голос. «Нету, дедоньки! Я-то переча одна!» «Как так одна?» — удивилась Яга. «Да не ной, не разобрать ничего. Говори, как есть». Домовёнок Катька шмыгнула носом, утерла сопли ладонью. «Дядька какой-то на машине приехал и дедоньку с собой забрал». Яга нахмурила косматые брови. «А чего ж ты к другим домовым в ножки не кинулась? Так, мол, и так, выручайте». Катька снова заревела в три ручья. «Никого нету из наших! Одна я осталась!» Старуха притянула к себе чумазую Катьку. Обняла. Бросила на Марью встревоженный взгляд. «Вот оно как!» — протянула Яга. «Странные дела у вас тут творятся. В городе».